Глава 15. Планы. Выходные пролетели в один миг. Субботу мы провели с Дэнни, решив пойти не в кролик-кафе, а в небольшой поход. Накупили вкусняшек и отправились в лесопарк, где имелся прокат велосипедов. Я 100 лет не каталась, со студенчества, наверное. Поэтому ноги с непривычки быстро начали гудеть, но я старалась поспевать за сыном. Потом нашли место на берегу озера. Я расстелила прихваченное из дома покрывало, Дэнни разложил на нем нехитрые припасы, и мы продолжили болтать за едой. После валялись на покрывале и смотрели на облака. Потом скармливали остатки еды приплывшим уткам, а там и время аренды велосипедов стало поджимать. Пришлось спешно собираться и возвращаться. Сыну понравилось, мне тоже. «Жаль, папа не смог», — вздохнул Дэнни, когда я привезла его домой. «Может, как-нибудь в следующий раз», — уклончиво пообещала я. Говорить в лоб, что мы с его папой без крайней необходимости видеться не намерены, не решилась. В воскресенье я посвятила уборке, готовке, чтению изданий по артефакторике. В общем, занималась чем угодно, лишь бы поменьше думать. Все мысли неизменно сворачивали к Виктору и его невесте. Пирожные я выставила на подоконник в подъезде, откуда они мгновенно пропали. Для себя же поняла, что в той кондитерской больше никогда ничего не куплю. А в понедельник, стоило прийти на рабочее место, меня вызвали к Майеру Вальцу. Его секретарша заглянула лично. «Доброе утро», — постучавшись, я прошла в кабинет Виктора. «Привет», — отозвался он, заодно отрываясь от документов. «У меня для тебя отличные новости». Вик подхватил со стола толстую папку и подошел ко мне, торжественно вручая. «Все документы Artifer Indust, заполненные твоей рукой», — довольно пояснил он. «И это только основные отчеты, запрашиваемые нашим управлением». Я опустилась на кожаный диван, положив папку на колени, развязала тесёмки и начала перебирать отчеты, которые готовила когда-то. «Самые первые 10-летней давности». Ох, помню, как я над ним страдала. Очень сложно было разобраться во всех формах, но справилась же. А последний сделан 7 лет назад, после того, как Мик нанял профессионального бухгалтера. Появились свободные средства, и объемы выросли до таких масштабов, что я одна уже не справлялась. «Да, это все моя работа», — признала я, испытывая смешанные чувства горечи и ностальгии. Я и не сомневался. «У тебя слишком приметный почерк. Таких легких летящих букв я больше ни у кого не встречал». Виктор сел рядом, положив руку на спинку дивана за моей спиной. И пусть он меня не касался, я все равно слишком остро чувствовала и его близость, и руку у моего плеча. «Он помнит мой почерк. Он рассказывал обо мне невесте. Он постоянно мне помогает и проявляет ненавязчивые, но очевидные знаки внимания». И при этом скоро женится на другой. Внезапная мысль обожгла. Разве это честно? По отношению к невесте, милой наивной девушке, влюбленной в него всем сердцем. По отношению ко мне, прекрасно зная, что не может предложить нормальных отношений. Как бы не хотелось верить, что Виктор не такой, но сейчас его поведение выглядело попыткой усидеть на двух стульях. Так что я резко захлопнула папку и встала с дивана. «Спасибо большое». Я улыбнулась, хотя внутри разливалась горечь. «За всю твою помощь». «Хватит благодарить», — Виктор привычно отмахнулся. «И сегодня встречаемся с Альфом, думаю, ты помнишь». «Помню», — подтвердила я. «И собираюсь пойти одна». «Виктор, ты достаточно для меня сделал. Не хочу утруждать тебя еще сильнее». «Мне не сложно, ты же знаешь», — заметил Вик, но при этом сразу посерьезнел. «Знаю, что у тебя куча дел, и не хочу отрывать. Мы отлично поладили с Альфредом и уверенно сумеем без проблем решить оставшиеся вопросы. Там и решать-то нечего». Я постаралась улыбнуться, но не уверена, что вышло натурально. Внутри полыхала обида на Виктора за его неожиданное легкомыслие и на себя, за то, что опять позволила себе увлечься не тем мужчиной. Виктор встал и пристально на меня посмотрел. «Если решит еще что-то сказать, точно напомню о его невесте». Но он промолчал, лишь пожелал хорошо провести вечер, а после проводил меня долгим взглядом, когда я покидала его кабинет. Весь оставшийся день на душе скребли кошки. Вроде все сделала правильно, незачем потворствовать интересу почти женатого мужчины. И все равно горько. Глупое сердце резко сжалось, стоило увидеть его в столовой. Мне с огромным трудом удалось не отвернуться, когда Виктор сразу нашел меня взглядом. Наши глаза встретились, и я приветственно кивнула, только потом уткнувшись носом в тарелку. Ведь не хотела смотреть по сторонам и выискивать нашего руководителя. Всего-то один раз повернулась. С трудом досидев до конца рабочего дня, я быстро собралась и отправилась по знакомому маршруту в ресторан. Забавно, как часто я там в последнее время бываю, особенно учитывая мою зарплату, с которой только по ресторанам и ходить. Но чашка кофе выручит в любой ситуации. Адвокат уже ждал за нашим обычным столиком. «Добрый вечер, Ирена!» — радостно поздоровался он, словно не с клиенткой, а с хорошей знакомой. «Виктор подойдет позже?» «Добрый вечер, Альфред», — улыбнулась я. «Виктора сегодня не будет». «Правда? Я был уверен, что он придет с вами», — озадаченно проговорил адвокат. «У него много дел на работе», — придумала отговорку за Виктора. «Странно. Вообще, Вик из тех, кто умеет правильно расставлять приоритеты. И в данном случае это точно не работа». Мужчина многозначительно посмотрел на меня. И при том, что улыбка у него была откровенно веселая, взгляд оставался внимательным и пронзительным. «Виктор достаточно потратил времени и сил на мой развод», я как можно беспечнее пожала плечами. «Я подозреваю, у него шкурный интерес», — хмыкнул Альфред, но тут же свернул со скользкой темы. «Но раз так, давайте вдвоем прикинем, какие у нас планы». Я удержала замечание, что шкурный интерес Виктора попросту неуместен, и вместо этого положила на стол папку с отчетами. «Великолепно! Просто великолепно!» — приговаривал адвокат, перелистывая один отчет за другим. Он был довольным, словно объевшийся кот, разве что не облизывался. «У вас чудесный почерк, Ирена, вам говорили?» — оторвался от папки адвокат. Только сегодня Виктор вспоминал про мой почерк. «Да, благодарю», — я улыбнулась, старательно изображая светскую даму. «И у нас обычная беседа с приятными комплиментами». «А я тоже вам кое-что принес», — подмигнул Альфред и извлек из дипломата несколько листов. «Перечень украшений на балансе Artifer Indust — это доступная информация, предоставляемая по запросу. И письмо в налоговую о нецелевом использовании и необоснованном уменьшении налогооблагаемой базы. Пока это набросок, как и жалоба в профсоюз». На стол улег третий лист, а я удивленно посмотрела на адвоката. «Я же говорила, что не собираюсь привлекать налоговую и профсоюз». «Но ваш муж-то об этом не знает», — недослушал Альфред. «При этом желание отомстить и отыграться в такой ситуации, естественно, и ожидаемо. Нам достаточно будет просто пригрозить». «А если угроза не подействует?» Мне такой ход казался сомнительным. Во-первых, он выглядел как шантаж. Во-вторых, я никогда не была сильна в подобных играх. «Ирена, я догадываюсь, что вы не умеете блефовать», — немного снисходительно улыбнулся мужчина. «И вообще, вы замечательная и честная женщина. Именно поэтому я остались безо всего». Я вспыхнула от напоминания. «Не обижайтесь, но я уверен в своих действиях», — продолжил адвокат. «Говорить буду я. Вам нужно просто сидеть рядом, кивать и делать суровое лицо. Именно поэтому и хочу обсудить с вами все заранее, чтобы вы совсем немного подыграли, а не удивлялись или еще того хуже, попытались со мной спорить». «Но если вы начнете приводить такие доводы в зале суда, то проблемы у мастерской неизбежно возникнут. На процессе присутствуют стражи. Они точно не пропустят информацию об уходе от налогов». Альфред смотрел на меня с улыбкой, как я иногда смотрю на Дэнни, когда тот начинает рассуждать о слишком сложных и серьезных для его возраста вещах. Несносный тип. Наверное, я знаю, почему он на самом деле не женат. Все верно, Ирена. С вами приятно иметь дело, поскольку не приходится объяснять основы. Похвала тоже прозвучала сомнительно. Именно поэтому мы предпримем попытку досудебного урегулирования. Досудебное урегулирование? Считайте, попробуем договориться полюбовно, а в суде просто закрепим достигнутые договоренности. При таком раскладе слушания толком не будет. Судья подпишет новые документы и передаст их нам. Что-то мне не верится, что Микаэль так легко согласится. Легко, вряд ли, но согласится. Мы будем умерены в требованиях, не сомневайтесь. Для вас же главное ребенок, так ведь, Ирена? Да, все остальное исключительно по возможности, подтвердила я. Вот и славно. Тогда я назначу встречу с ним и с его представителем в своем офисе до слушания в зале суда. Вы же не против? Нет, конечно, поступайте, как считаете нужным. Только в налоговую не обращайтесь, хохотнул Альфред. Ирена, не беспокойтесь. Я верну вам сына и все причитающееся. Рассчитываю на вас. Я улыбнулась и пожала протянутую руку. А что мне еще остается? Надеюсь, Альфред Бронкс не слишком увлечется, возвращая мне причитающееся. Честное слово, я не желала никому зла и совершенно не хотела, чтобы мастерскую закрыли. На следующий день по управлению пронеслась новая волна слухов. Карла Шольца, я только теперь узнала его имя, арестовали. Пока что об этом судачили не слишком громко и открыто, но факты говорили сами за себя. Во-первых, Майер Шольц не вышел на работу, никого заранее не предупредив об отсутствии. При этом про его болезнь отделу кадров, главному рассаднику слухов и сплетен, тоже ничего известно не было. Во-вторых, в кабинете Шольца с самого утра засели люди в форме и проводили обыск, изымая все маломальски важные документы. В-третьих, двух подчиненных Шольца вызвали на допрос. Пока что просто в свободном кабинете управления. Мои коллеги строили самые разные теории, из-за чего весь сыр-бор. Я же упорно молчала. Не хотела множить гуляющие по управлению слухи. В конце концов, посвящать рядовых сотрудников в детали и что-то объяснять — задача руководства. Сама я о руководстве, то есть о Викторе, старалась не думать. На работе делала все, чтобы меньше с ним пересекаться. Даже уговорила девушек на обед ходить чуть пораньше, чтобы и в столовой случайно не встретиться. Пусть я и заявила Марибет, что не собираюсь избегать ее жениха, чтобы не выглядеть глупо, но все равно к этому пришла. Потому что не понимала, как и о чем с ним говорить. Еще и намек Альфреда не добавлял спокойствия. Он ведь не мог не знать о свадьбе друга. Или тоже считает нормой заводить отношения на стороне? Я бы уже ничему не удивилась. В итоге два дня я удачно уклонялась от встреч с Виктором. Но в четверг мы столкнулись едва ли не нос к носу у дверей столовой. Мы уже выходили, а Виктор только заходил. Кажется, он тоже пришел сегодня ощутимо раньше. Надеюсь, что это исключительно совпадение. Мы поздоровались. И я уже шагнула в сторону, чтобы обойти мужчину, как Виктор остановил. «Ирен, можно тебя на пару слов?» Он кивнул на небольшую зону отдыха, сейчас пустующую. Все желающие отдохнуть сидели в столовой. «Да, конечно». Я махнула девушкам, чтобы шли без меня, и направилась вслед за руководителем. Мы устроились в мягких креслах у круглого столика. Вокруг стояли цветы в горшках и катках. У стены красовался большой аквариум с мелкими серебристыми рыбками, крутившимися между водорослями, и игрушечными обломками затонувшего корабля. Я усиленно разглядывала обстановку, благо глазу было за что зацепиться. Аквариум, цветы, картины. Главное — не смотреть на сидевшего рядом мужчину. «Здесь действительно уютно», — улыбнулся Вик, заметив мое внимание к предметам. «Кстати, мы давно не виделись». У меня предательски ёкнуло сердце, такая приятная и теплая улыбка у него была. «Работы много, и издание большое?» Я выдавила улыбку в ответ. «Понимаю», — кивнул Вик и подался ко мне. «Ты ведь заметила пропажу Шольца?» «Такое трудно не заметить. Его правда арестовали?» Виктор загадочно посмотрел на меня. «Давай поужинаем сегодня где-нибудь. Заодно все тебе расскажу», — предложил он. «Нет», — я ни секунды не колебалась с ответом. «Извини, но в ресторан не пойду». Похоже, такого категоричного отказа Виктор не ожидал. «Почему?» — удивился он. «Не уверена, что наши походы в ресторан уместны. Про его невесту и свадьбу упоминать не стала. Кажется, это и так должно быть ясно». «Мы посидим как коллеги», — продолжал недоумевать Виктор. «Как коллеги мы можем все обсудить прямо здесь», — я упорно стояла на своем. «Кстати, с арестом Шольца необходимо заново организовать порядок работы. Вам некому завтра сдавать артефакты. Его подчиненные временно отстранены и находятся под домашним арестом». «Это тем более рабочий вопрос, который нужно решать в стенах управления». Слова давались с трудом и драли горло, словно наждак. Виктор какое-то время пристально смотрел на меня, что-то для себя решая. «Хорошо. Давай обсудим у меня в кабинете после 6», — решил Вик. А я вдруг подумала, что в кабинете мы вообще будем одни, а после окончания рабочего дня еще и его секретарша уйдет. «А мы можем все обсудить в рабочее время?» Брови Виктора взметнулись вверх. «У тебя какие-то планы?» «Да», — ложь далась удивительно легко. «Так проще, чем объяснять, что он буквально разбивает мне сердце глупыми надеждами». «Тогда давай сейчас», — руководитель откинулся в кресле. «Я временно возложу на тебя проверку артефактов и формуляров, а также составление еженедельных отчетов, пока мы не найдем замену Шольцу. Или есть второй вариант. Я проведу небольшую перестановку и передам функционал отдела Шольца вам. Тебя подниму до начальника отдела, пока и о, но через полгодика уберем приписку. Ты согласна?» И вроде бы надо радостно соглашаться и хвататься за такое предложение, но... «Виктор, я могу подумать?» «Можешь», — он медленно кивнул. «Только недолго, до понедельника, ладно?» «Хорошо, я дам ответ в понедельник». «А что тебя, собственно, смущает?» — прищурился Вик. «Меня смущало многое, но я выбрала главное. Альфред обещает вернуть мне Дэнни. Не уверена, что получится совмещать руководящую должность и ребенка». «Мы постараемся наладить работу так, чтобы тебе не пришлось задерживаться». Виктор продолжал приводить доводы «за». «Я подумаю, ладно? На меня слишком много свалилось, чтобы принимать поспешные решения. И для начала нужно окончательно разобраться с разводом». «Да, я понимаю. Когда назначено повторное слушание?» «На завтра. Я в кадры заявление на один день отпуска за свой счет уже отнесла». «Могла бы просто зайти и предупредить об отсутствии», — проворчал Вик. Мне из вредности хотелось сказать, что не могла, но я промолчала. Боялась наговорить лишнего. Мало того, что слушание на носу, так еще и близость Виктора нервировала. Когда уже он женится? «Тогда желаю удачи». Мужчина встал и подал мне руку. «Надо было вставать первой. Теперь пришлось брать его за руку, чувствуя горячие сухие пальцы и искры, разбегающиеся по коже от такого простого прикосновения. «Спасибо», — я сглотнула вставший в горле ком и поспешила сбежать, пока Виктор не придумал, чем еще меня задержать. И все время, пока я шла по прямому коридору, чувствовала его взгляд в спину. «Ох, непросто нам будет работать вместе».